Явление пятое. Непутевый, Сеня, Аннушка, Бессудный и Евгения. Бессудный. Куда заторопился? Погости, у меня шампанское для тебя припасено. Непутевый. Не надо. Захотел, да и поехал. Вот и знай нас. Вон там, возьми себе на угощение. Прощай, хозяйка. Евгения. Прощай, Петя. Прощай, сокол мой ясный, молодец распрекрасный. Целуются. Непутевый. А ты возьми себе за ласку остальные. Прощайте. Уходит. Бессудный. Что он, белины, что ли, объелся? С чего он так вдруг? Сеня. Кто ж его знает? Он у нас нравный. За угощение хозяева. Уходит.